так и людских речей не переслушаешь. Да хоть бы то и правда была. Разве нам след заклады приниматься? Тут враг рода человеческого действует, сам треклятый сатана. Душу свою, что ли, губить? Клады — приманка дьявольская, золотая россыпь — божий дар. «В одно слово с лесником!» — воскликнул Потап Максимыч. «То же самое и он говорил. Правдой, значит, обмолвился злочестивый язык еретика, врага Божья», — сказал Стуколов. «Ину пору и это бывает. Сам бес, когда захочет человека в сети уловить, праведное слово иной раз молвит. И корчится сам, и в три погибели от правды-то его гнет, и все-таки ее вымолвил. И трепещет, а сказывает, таков уже проклятый их род». «Да полно ль тебе, Яким Прохорыч!» — вставая с лавки, с досадой промолвил Потап Максимыч. «О чем с тобой не заговори? Все-то ты на дьявола своротишь. Ишь, как бесу-то полюбилось на твоем языке сидеть. Сойти долой окаянному не хочется». Паломник плюнул и, сердито взглянув на Потапа Максимыча, пробормотал какую-то молитву, глядя на иконы. «Весть, Господь, пути праведных! Путь же нечестивых погибнет!» — сказал он потом громким голосом. «Нет, Яким Прохорыч, с тобой толковать надо поевши», — молвил Потап Максимыч. «Да, кстати, и об ужине не мешает подумать. Здесь, у воскресенья, стерляди первый сорт, не хуже Васильсурских. Спосылать, что ли, к ловцам на левиху?» Сноска. Левиха. Деревня в версте от воскресенья на Ветлуге, где ловят лучших стерлядей. «Великий-то пост!» — испуганно воскликнул Стуколов. «В пути сущим пост разрешается», — сказал Потап Максимыч. «Поганься, коли Бога забыл, а мы и хлебца пожуем», — молвил паломник сдержанным голосом, не глядя на Потапа Максимыча. «Эх вы, постники безгрешные! Знавал я на своем веку таких», — шутил Потап Максимыч. «Есть такие спасенные души, что не только в середу, в понедельник даже молока не хлебнут, а молочнице и в Великую Пятницу спуску не дадут». Плюнул от досады Стуколов. «Как же будет у нас?» — продолжал Потап Максимыч. «Благословляй, что ли, свят муж, к ловцам посылать. Рыбешка здесь редкостная, янтарь янтарем. Ну, Яким Прохорыч, так уж и быть, опоганимся. Да вплоть до святой и закаемся. Право же говорю, дорожным людям пост разрешается. Хоть Манефу спроси. На что мастерице посты разбирать, и та в пути разрешает». «Отстань от меня, ради Господа», — молил Стуколов. «Делай, как знаешь, а других во грех не вводи». Потап Максимыч махнул рукой и вышел к хозяевам в переднюю горницу, чтоб спосылать их к ловцам за рыбой. Только что он вышел, Дюков торопливо сказал паломнику. «Про места расспрашивал». «Не спознал и не спознает», — решительно ответил Стуколов. «Я все слышал, что лесник рассказывал». «То-то, чтоб нам в дураках не остаться», — сказал Дюков. «Будь покоен, попал карась нерета, не выскочит». Сноска. Нерета. Рыболовный снаряд, сплетенный из сети на обручах в виде воронки. Потап Максимыч запоздал на Ветлуге. Проехали путники в Урень под видом закупки дешевого яранского хлеба. И в самом деле Потап Максимыч сделал там небольшую закупку. Потом отправились в лесную деревушку к знакомому Якима Прохорыча. Оттуда в другую, Лукерьиной прозывается, к зажиточному баклушнику Силантью. Сноска. Тот, что баклуши делает. Баклуши — чурки для токарной выделки ложек и деревянной посуды. Оба знакомца Стуколова заверяли Потапа Максимыча, что по ихним лесам вправду золотой песок водится. Силантий показал даже стеклянный пузырек с таким добром. На вид песок, не дать не взять. Такой же, как стуколовский. «Пробовали плавить его», — сказывал Силантий. «Топили в горну на кузнице. Однако толку не вышло. Гарь одна остается.